Глава 10. Звучит почти как диагноз. Я жалела огромных, утыканных шипами и покрытых броней существ. Но ведь за всем этим устрашающим фасадом скрывались такие же разумные, а иногда и более сострадательные личности, как и обычные люди. Вон, далеко ходить не надо. Муж Иветты оказался заботливее и внимательнее большинства знакомых мне мужчин из прежнего мира. Кто бы из них таскал супруги из смертельно опасного для него мира любовные романы? Да никто. Сам Элгар у меня особо теплых чувств не вызывал. Ну и отвращение тоже. В конце концов, он не убил бесполезную для него попаданку, содержал меня с комфортом, а в конце сделал все возможное, чтобы смягчить и сделать приятнее для меня первый раз. И ему это вполне удалось. Так что зла я ему не желала. А оставлять бедняк в их умирающем, отравленном мире без надежды на лучшее — самое настоящее зло. Не факт, что ко мне прислушаются. Что там? Меня вон убить собирались только недавно и передумали чудом. Всегда могут и обратно мнение поменять. В любой момент. От этой мысли я прикусила губу и умоляюще уставилась на Дроу. Он на мои взгляды внимания не обращал, сосредоточенно о чем-то размышляя. «А почему она не в тюрьме?» Неожиданно спросил его друг. «Что-то он мне вконец разонравился с такими-то советами». «У нее началась паническая атака». Отозвался Шарас все так же задумчиво. «Притворялась?» Сознанием дела уточнил приятель. «Нет», — мотнул головой Дроу. «От нее несло реальным страхом». «Во-первых, я здесь и сама могу ответить. А во-вторых, да, мне не нравятся замкнутые пространства. У демонов я почти не выходила из комнаты и приобрела фобию». Резко вклинилась я в их диалог. «И давайте мы уже как-то определимся. Либо убивайте уже, чтобы я не мучилась ожиданием, или оставьте в покое и дайте во что-нибудь одеться». «Она наглая!» В голосе Дроу гостя явственно сквозило восхищение. Я отчетливо понимала, что хожу по краю, и каждый вдох может стать для меня последним. Но я устала. Устала бояться, устала ждать неизвестно чего. Мой ультиматум вырвался из самой глубины души. Я выстрадала каждое слово, и оба Дроу это поняли. «Я тебя не убью». Шарас особо выделил голосом местоимение. «Он не убьет, а за других не ручается. Ну и на том спасибо, что казнь откладывается, и можно перевести дух». «Сиди здесь. Сейчас принесу одежду». «Я сообщу их величествам». Второй Дроу не спрашивал. Он ставил нас обоих в известность. Шарас кивнул, признавая правоту друга. Я плотнее закуталась в покрывало, чувствуя, как меня начинает познабливать от пережитого шока. Многовато за день событий, особенно после уныло-монотонного существования в замкнутом пространстве. За пару часов успела лишиться девственности, угодить в другой мир, сбежать от полудемона, попасться местным стражем и вновь оказаться в плену. Неудивительно, что как только я осталась одна, меня сморил сон. Нервный и тревожный. Сквозь дремоту я чувствовала, как меня куда-то перекладывают, а после укрывают чем-то воздушным и теплым. На губах сама собой появилась довольная улыбка. Обо мне давно никто так не заботился. Я уже и позабыла, насколько это приятно. «Не обольщайся, человечка», — донеслось до меня сквозь вату сновидений. «Я всего лишь собираюсь изучить тебя. Ты любопытный экземпляр, а сделаешь хоть один неверный шаг, избавлюсь без сожалений». Неуверенно приснились мне эти слова, сказанные тоном естествоиспытателя, или Шарас их правда произнес. Меня затянуло так глубоко, что я с трудом выплыла, когда в окне уже ярко светило солнце следующего дня. Я дремала бы и дальше, но организм настоятельно требовал удовлетворить его нужды. Пришлось встать и искать местные удобства. Они оказались совершенно привычного вида, довольно роскошного, как в пятизвездочном отеле, но из крана бежала вода, самая настоящая, и никакой жижи, грязи, гущи и прочего. Признаться, я чуть не расплакалась от одной возможности нормально умыться. Долго не раздумывая, включила ванну на полную, так что та быстро начала заполняться прозрачной, пенящейся от напора водой, и залезла в нее, не дожидаясь, пока уровень станет повыше. Водила ладонями по бурлящей поверхности, наслаждаясь ощущением постепенно наступающей чистоты. Наконец-то! Скрип дверей я не расслышала за шумом. «Вижу, с тобой не так уж хорошо обращались». Неожиданно раздался прямо за моей спиной голос Шараса. Я взвизгнула, сползла глубже и запоздало сообразила, что поверхность ничего ровным счетом не прикрывает. Пену-то я не запустила. Не знала, какая из баночек для чего, да и не хотелось портить восхитительную жидкую и прозрачную воду посторонними примесями. Обернулась, чтобы поймать внимательный, заинтересованный взгляд Дроу, который блуждал по моему телу, едва прикрытому белыми бурунчиками. Я подтянула колени к груди, чтобы хоть как-то прикрыть сокровенное, и буркнула. «Не обижали, если ты об этом». «Ну и не баловали», — поморщился Дроу. «Вон, все ребра пересчитать можно». Я вздохнула. «Там нет воды». Неожиданно прорвало меня на откровенность. Хотя почему неожиданно? С кем мне было общаться все это время? С Светой? Ее величество слушало только себя, и уж точно не стоило бы соваться к ней за советами. А еда выглядит так странно, что я с трудом в себя ее запихивала, и далеко не все задерживалось. Так что они не виноваты. Шарас фыркнул, уселся рядом с ванной, так что нас разделил бортик, но не слишком близко, чтобы не заглядывать внутрь и не смущать меня. Нужно отдать Дроу должное, он вел себя удивительно тактично, если не считать того, что ворвался без стука. «Ты опять оправдываешь их», — с легкой укоризной указал он. Я мотнула головой, так что намокшие концы волос разбрызгали воду. Часть капель попала на щеку Шараса. Он вздрогнул, но промолчал. «Я не оправдываю похищение». Настойчиво попыталась я вновь донести свою мысль. «Сам факт того, что меня вырвали из привычного мира и заперли под землей, омерзителен. Но я могу понять их мотивы. Если бы ты побывал там, в той ужасной пустыне, хоть раз, ты бы тоже сделал все возможное, чтобы выбраться. Даже если придется кого-то похитить или устроить войну. Их планета умирает, и они вместе с ней». «Сами же и довели, наверняка», — дернул плечом Дроу. Его явно мало занимали проблемы демонов. «Неважно. Я побывал у их величеств. Они желают тебя видеть». «Меня? Зачем?» — глупо переспросила я. «Понятно, зачем. Неведома зверушка, выжившая у демонов, конечно, им любопытно. Интересно другое. А они не учитывают, что я для них могу быть опасна?» Озвучила я свой потайной страх. Вдруг меня отпустили специально, как приманку. Я ведь до сих пор понятия не имею, как именно мы переместились сюда, в мир людей. Да, Элгар был в ярости и вроде бы искренне бесновался. Но вдруг это все было частью хитроумного плана. Подсунуть меня как бомбу замедленного действия, чтобы зацепило ненавистных ему узурпаторов трона. Кто знает, что там во мне заложено? «Ты слишком много думаешь», — хмыкнул Шарас, придвигаясь ближе. «Кому нужна такая маленькая, наивная человечка? Не переживай, тебя уже проверили с ног до головы, пока ты спала. Особенно голову. Менталисты постарались». Сказано было непринужденно, но я поежилась. Получается, пока я спала, мой мозг перетрясли, оценили степень загрязнения мысленного белья и решили, что я не опасна? Замечательно. Но как-то мерзко. Хоть бы спросили. «С другой стороны, я же пленница. Скажи спасибо, Велька, что не пытали и не потрошили». Судорожно вздохнув, я обняла колени, притягивая их ближе к груди. В горячей воде отчего-то начало знобить. «Давай я тебе помогу», — неожиданно предложил Шарас, и, не дожидаясь моего согласия, потянул за волосы, вынуждая откинуться на бортик. «Не переживай, я не буду подглядывать. Было бы на что смотреть». «Ну, спасибо», — буркнула я, тем не менее расслабляясь и позволяя проворным пальцам перебирать пряди. Дроу действовал умело и уверенно, и явно не впервые оказывая подобную услугу. «Не за что», — безмятежно отозвался Шарас, выливая мне прямо на макушку что-то ледяное и пахнущее весенним лугом. Я вздрогнула, но опытные руки тут же принялись массировать скальп, и меня повело. Пожалуй, демоницам у Дроу еще поучиться нужно. «Ты, может, и станешь привлекательной, когда отъешься немного, но пока что на эти кости только дикие демоны и могут кидаться». Я подумала, обидится ли, но не стала. У человека, то есть у Дроу, явно проблемы с бывшим королем. Какие, не знаю, но похоже, что-то личное. Не стал бы он столько внимания уделять беглой пленнице демонов, не будь он кровно заинтересован в этом деле. А отношение ко мне произрастает из отношения к Алгару. Пока того нет в пределах досягаемости, а я есть, вот на меня шпильки с уколами и сыпятся. Детский сад, конечно, а не взрослый воин, но пусть лучше так стресс снимает, чем пытается меня убить. Спасибо. Совершенно искренне поблагодарила я в полусне, ощутив, что на голову полилась теплая, едва ощутимая струйка воды. «У тебя замечательно получается». «Знаю», — фыркнул за спиной Шарас, и развивать тему не стал. Я тоже замолчала, чувствуя, как тело заполняют истомы и нега. Рывок, и меня достали из воды. Я и возмутиться не успела, как была плотно завернута в мягчайшую простыню и доставлена обратно в спальню. Дроу отступил, глядя на меня со смесью недоумения и презрения. «Теперь-то ему что не так?» «Ты ко всем мужчинам относишься с таким доверием?» — спросил он. «Теперь понимаю, как ты стала сердцем Алгара. Поди, его демонам тоже позволяло бы все, что угодно». Прорычав это, он вышел, оставив меня в полном недоумении.